Глава 3. Прошла неделя с моего возвращения в Лондон. Без всяких вестей от мисс Голкомб. Через 8 дней на моем столе среди других писем было письмо и от нее. Она извещала меня, что предложение сэра Персиваля Глайда было окончательно принято, и что свадьба состоится, как он этого и хотел, еще до Нового года. По всей вероятности, это произойдет в середине декабря. В марте мисс Ферли должен был исполниться 21 год. Таким образом, она становилась женой сэра Персиваля за 3 месяца до своего совершеннолетия. Мне не следовало ни удивляться, ни огорчаться, и тем не менее я был и удивлен, и огорчен. Кроме того, я досадовал на мисс Голкум за краткость ее письма. Все это привело к тому, что мое настроение было испорчено на целый день. В нескольких строках моя корреспондентка уведомляла меня, что сэр Персиваль уехал из Кумберленда к себе домой в Хэмпшир, а в заключении писала, что Лора весьма нуждается в перемене обстановки, и поэтому решено, что мисс Голкомб повезет свою сестру к старым друзьям в Йоркшир. На этом письмо заканчивалось. Без всякого объяснения относительно тех обстоятельств, которые заставили мисс Ферли согласиться на брак с сэром Персивалем, через неделю после того, как я видел ее в последний раз. Позднее мне подробно рассказали о причине этого внезапного решения. Но не буду передавать его со слов других. Все это произошло в присутствии мисс Голкомб, и когда ее повествование придет на смену моему, она сама опишет со всеми подробностями, как именно это произошло. А пока что, прежде чем я положу перо и удалюсь с этих страниц, мой прямой долг — рассказать об одном деле, связанном с замужеством мисс Ферли, а именно о составлении ее брачного контракта. Нельзя объяснить значение этого документа, не осветив предварительно некоторых подробностей, касающихся материального положения невесты. Я постараюсь изложить их как можно яснее и короче, без разных технических деталей и терминов. Это весьма важно. Я предупреждаю тех, кто читает эти строки, что вопрос о наследстве мисс Ферли играл очень серьезную роль в ее истории. Если читатели хотят понять, как развивались дальнейшие события, им придется довериться опыту мистера Гилмора и выслушать его доклад. Наследство, на которое могла рассчитывать мисс Ферли, было двоякого рода. Недвижимая собственность, земли, которые должны были перейти к ней лишь по смерти ее дяди, и денежный капитал, который поступал в ее распоряжение по достижении ею совершеннолетия. Займемся сначала вопросом о землях. Во времена деда мисс Ферли, назовем его мистер Ферли-старший, наследниками Лиммериджа, ибо мистер Ферли-старший умер, оставив 3 сыновей, были Филипп, Фредерик и Артур Ферли. Филипп, как старший сын, унаследовал поместье. Если бы он умер, не оставив по себе сына, поместье перешло бы ко второму брату Фредерику. Если бы Фредерик умер, тоже не оставив по себе сына, поместье наследовал бы 3-й брат, Артур. Случилось так, что когда мистер Филипп Ферли умер, у него осталась единственная дочь, Лора, главное действующее лицо этой истории. И поэтому поместье перешло по закону его 2-му брату Фредерику Холостяку. 3-й брат, Артур, умер задолго до смерти Филиппа Ферли, оставив сына и дочь. Сын утонул 18 лет от роду в Оксфорде. Его смерть делала Лору, дочь Филиппа Ферли, возможной наследницей поместья, которая досталась бы ей только в том случае, если бы ее дядя Фредерик умер, не оставив ребенка мужского пола. Значит, если только мистер Фредерик Ферли не женится и не оставит наследника, ни того, ни другого от него никак нельзя было ожидать, его племянница Лора должна была получить поместье после его смерти. Но это необходимо отметить только в пожизненное владение. Если бы она умерла незамужней девицей или бездетной, поместье перешло бы к ее двоюродной сестре Магдалене, дочери мистера Артура Ферли. Если бы она, то есть Лора Ферли, вышла замуж, обеспечив себя надлежащим брачным контрактом, иными словами, контрактом, который я намерен был для нее составить, доход от поместья, верные 3000 фунтов в год, при жизни был бы в ее распоряжении. Если бы она умерла раньше своего мужа, он, естественно, мог надеяться на этот доход в продолжении своей жизни. Если бы у нее родился сын, этот сын стал бы наследником Лиммериджа вместо ее двоюродной сестры Магдалены. Таким образом, женитьба на мисс Ферли сулила сэру Персивалю после смерти мистера Фредерика Ферли, во-первых, 3000 фунтов в год при жизни жены с ее разрешения, а после ее смерти на законном основании, если он ее переживет. И, во-вторых, переход поместья Лиммеридж по наследству к его сыну, если таковой родится. Вот и все касательно недвижимого имущества или доходов от него в случае замужества мисс Ферли. Относительно этого пункта в брачном контракте между поверенным сэра Персиваля Глайда и мной не могло возникнуть никаких разногласий или других трудностей. Рассмотрим теперь вопрос о денежном капитале, который являлся личной собственностью мисс Ферли. Она должна была получить его к своему совершеннолетию. Эта часть ее наследства представляла сама по себе солидное состояние. Оно переходило к ней по завещанию ее отца и достигало суммы в 20 тысяч фунтов. Помимо того, она имела еще пожизненный доход от суммы в 10 тысяч фунтов. В случае ее смерти эти 10 тысяч должны были прийти к ее родной тетке Элеоноре, единственной сестре ее покойного отца. Для того, чтобы помочь читателю разобраться в этих семейных делах, я задержусь на минуту, чтобы объяснить, почему тетка наследовала эту сумму только по смерти племянницы. Мистер Филипп Ферли был в прекрасных отношениях со своей сестрой Элеонорой до тех пор, пока она оставалась незамужней. Но когда уже не молодой, она вышла замуж за одного итальянского джентльмена по фамилии Фоско, правильнее сказать, за знатного итальянца, ибо он носил титул графа, мистер Ферли так нетерпимо отнесся к ее замужеству, что порвал с ней все отношения и даже вычеркнул ее имя из своего завещания. Остальные члены семьи сочли его отрицательное отношение к браку сестры более или менее необоснованным. Граф Фоско, хоть и не богатый человек, был все же отнюдь не нищий искатель приключений. Он имел небольшой, но приличный собственный доход, много лет жил в Англии и принадлежал к высшему обществу. Но все это ничего не значило для мистера Ферли. Он был англичанином старого закала во многих отношениях и ненавидел иностранцев только за то, что они иностранцы. Позднее, по настоянию мисс Лоры Ферли, он все же согласился снова вписать имя сестры в свое завещание, при условии, что та унаследует деньги только после смерти его дочери, а доход с этой суммы в 10 тысяч фунтов будет в пожизненном пользовании его дочери, то есть Лоры Ферли. Капитал же, если бы тетка умерла раньше племянницы, переходил к двоюродной сестре мисс Ферли Магдалене. Принимая во внимание возраст обеих наследниц, шансы тетки получить 10 тысяч фунтов, естественно, были чрезвычайно сомнительными. Крайне обиженная несправедливостью брата, мадам Фоско отказалась встречаться с племянницей и не желала верить, что только благодаря вмешательству мисс Ферли ее имя снова фигурировало в завещании. Такова история этих 10 тысяч. По этому поводу никаких разногласий с поверенным сэра Персиваля тоже не могло возникнуть. Доходы с этой суммы должна была получать жена сэра Персиваля, а капитал переходил к тетке только по смерти племянницы. Изложив все эти предварительные обстоятельства, я могу, наконец, подойти к тому, в чем заключалась суть всего дела — к 20 тысячам фунтов. По достижении 21 года мисс Ферли должна была получить эту сумму в полную собственность и могла распоряжаться ею в зависимости от тех условий, которые мне удалось бы выговорить в ее пользу при составлении брачного контракта. Остальные пункты контракта были чисто формальными, о них можно здесь и не упоминать. Но пункт, касающийся этих денег, слишком важен, чтобы не остановиться на нем. Я сделаю это вкратце. Я намеревался договориться о 20 тысячах фунтов таким образом. Капитал должен был давать пожизненный доход самой леди. После ее смерти этим доходом должен был пожизненно пользоваться сэр Парсиваль Глайд, а капитал наследовали дети от этого брака. В случае бездетности сама леди могла распорядиться этой суммой по своему усмотрению, ввиду чего я оставлял за ней право составить завещание. Это означало, если бы леди Глайд умерла бездетной, ее сводная сестра мисс Голкомб и те из родных и друзей, кого она желала бы облагодетельствовать, могли наследовать по смерти ее мужа суммы, которые она им оставляла. Однако, если бы после нее остались дети, естественно, весь этот капитал переходил к ним. Таковы были условия, вписанные мною в проект брачного контракта. И читатель не может не согласиться, по-моему, с тем, что они были справедливы и беспристрастны. Посмотрим, как отнесся к моему предложению поверенный будущего мужа. Я был чрезвычайно загружен делами, когда получил письмо мисс Голкомб, но я выкроил время и составил брачный контракт. Менее чем через неделю после того, как мисс Голкомб известила меня о предстоящем браке, я послал брачный контракт на одобрение поверенному сэра Персиваль. Через два дня поверенный баронета прислал мне документы обратно с отметками и примечаниями. В общем, его возражения были самыми пустяшными или чисто техническими, пока дело не касалось 20 тысяч фунтов. Против этого пункта стояли строки, подчеркнутые красными чернилами. Они гласили «неприемлемо». Капитал целиком переходит к сэру Персивалю Глайду, в том случае, если он переживет свою жену и у них не будет детей. Это значило, что ни одна копейка не достанется ни мисс Голкомб, ни кому-либо из родственников или друзей леди Глайд. Если она умрет бездетной, весь капитал очутится в кармане ее мужа. На это дерзкое предложение я ответил так резко и кратко, как только мог. Цитата. «Дорогой сэр, относительно брачного контракта мисс Ферли, безоговорочно настаиваю на пункте, против которого вы возражаете. Ваш такой-то». Конец цитаты. Через четверть часа я получил. Цитата. «Дорогой сэр, относительно брачного контракта мисс Ферли, безоговорочно настаиваю на том, что подчеркнуто красными чернилами и против чего вы возражаете. Ваш такой-то». Конец цитаты. Иными словами, мы зашли в тупик, и нам не оставалось ничего другого, как посовещаться с нашими клиентами. Как известно, моим клиентом по элику мисс Ферли не было еще 21 года, был ее опекун мистер Ферли. Я сразу же написал ему, изложив, как обстояло дело, и не только настаивал на том, чтобы он поддержал выдвинутые мною условия, но и подробно объяснил ему те корыстные мотивы, которые скрывались за возражением относительно 20 тысяч фунтов. Познакомившись с делами сэра Персиваля, я выяснил, что долги на его собственном поместье были огромные, что его доходы, ранее весьма значительные, сводились в настоящее время к такой малой сумме, которая для человека его положения была просто ничтожной. Сэр Персиваль крайне нуждался в свободных деньгах, и возражение его поверенного против одного из условий брачного контракта было ничем иным, как откровенным и эгоистическим подтверждением этого факта. Ответ мистера Ферли пришел на другой день и оказался до нельзя уклончивым и неопределенным. В переводе на удобопонятный язык ответ сводился к следующему. «Не будет ли дорогой Гилмор настолько любезен, чтобы не беспокоить своего друга и клиента такими пустяками, как забота о том, что может произойти в будущем? Может ли быть, чтобы молодая 20-летняя женщина умерла раньше 45-летнего мужчины, и к тому же не народив детей? С другой стороны, можно ли недооценивать в этом суетном мире великое значение безмятежного покоя? Если в обмен на такой жалкий земной вздор, как перспектива получить в отдаленном будущем 20 тысяч фунтов, предлагают такое блаженство, как безмятежный покой, разве это не выгодная сделка? Безусловно, да. Почему же не согласиться на нее? Я с возмущением отшвырнул от себя письмо. В ту минуту, как она упала на пол, раздался стук в двери, и в контору вошел мистер Мерримен, поверенный сэра Персиваля. В нашей среде много разновидностей хитрейших юристов, но труднее всего, как я считаю, иметь дело с теми из них, кто водит вас за нос под личиной неизменного благодушия. Безнадежнее всего иметь дело с толстыми, упитанными, дружелюбно улыбающимися коллегами. Мистер Мерримен принадлежал именно к таковым. «Как поживает милейший мистер Гилмор?» — начал он, сияя приветливостью. «Счастлив видеть вас, сэр, в таком великолепном здоровье. Я проходил мимо и решил зайти к вам на случай, если вам есть что сказать мне. Давайте покончим с нашим небольшим разногласием. Вы уже получили ответ от вашего клиента?» «Да». «А вы от вашего?» «Дражайший сэр, я хотел бы, как я хотел бы, чтобы он снял с моих плеч всякую ответственность, но он так упрям, скажем лучше, так настойчив, что не желает сделать это». «Мэримен», — сказал он, — «поступайте, как находите правильным, и считайте, что я ни во что не вмешиваюсь, пока с делами не будет покончено. Вот слова сэра Персиваля. Он произнес их 2 недели назад. Я могу только заставить его повторить то же самое, не более. Я, как вы знаете, мистер Гилмор, уступчивый человек. Уверяю вас, в частной беседе, конечно, что лично я тут же вычеркнул бы свое примечание. Но если сэр Персиваль не желает сам заботиться о своих интересах и слепо доверяется мне, что мне остается, как не защищать его интересы? Я связан по рукам. Вы согласны со мной, дорогой сэр? Я связан по рукам?» «Иными словами, вы настаиваете на вашей оговорке», — сказал я. «Да, черт побери, у меня нет другого выхода». Он подошел погреться у камина, напевая себе под нос какую-то пошлую песенку. «Что говорит ваша сторона?» — продолжал он. «Скажите, прошу вас, что говорит ваш клиент?» Мне было стыдно рассказывать ему об этом. Я попробовал выиграть время. По правде сказать, я пошел даже дальше. Мои деловые инстинкты взяли верх над моим благоразумием, и я попытался сторговаться с ним. 20 000 фунтов — слишком крупная сумма, чтобы друзья леди так сразу и отдали ее, — сказал я. «Совершенно верно», — ответил мистер Мерримен, задумчиво глядя вниз на свои ботинки. «Очень метко сказано, сэр, очень метко. Возможно, что компромисс, обоюдно устраивающий и жениха, и семью леди, не испугал бы моего клиента», — продолжал я. «Ну, не упрямьтесь. Мы можем полюбовно договориться об этой сумме. Каков ваш минимум?» «Наш минимум», — сказал мистер Мерримен, — «равняется 19 999 фунтам 11 пенсам и 3 фартингам. Не могу не сострить, люблю хорошую шутку». «Милая шуточка», — заметил я. «Она стоит как раз того фартинга, который вы позабыли». Мистер Мерримен был в восторге. Стены задрожали от его хохота. Но мне было не до шуток, и я снова заговорил о делах, чтобы закончить наше свидание. «Сегодня пятница», — сказал я. «Дайте нам время до вторника для окончательного ответа». «С удовольствием», — отвечал мистер Мерримен. «Даже дольше, дорогой сэр, если желаете». Он взял шляпу и собрался уже уходить, но обратился ко мне снова. «Кстати», — сказал он, — «ваш кумберлендский клиент ничего больше не слышал про женщину с анонимным письмом?» «Нет, ничего», — ответил я. «Удалось ли вам ее выследить?» «Нет еще», — отвечал мой коллега. «Но мы не отчаиваемся. Сэр Персиваль подозревает, что кто-то прячет ее, и мы с кого-то глаз не спускаем». «Вы подозреваете старуху, что была с ней в Кумберленде, да?» — сказал я. «О, нет, сэр, кого-то другого», — отвечал мистер Мерримен. «Мы еще не зацапали старуху. Наш кто-то мужчина. Мы следим за ним здесь, в Лондоне. Мы сильно подозреваем, что он принимал участие в ее побеге. Дело не обошлось без его помощи. Сэр Персиваль хотел допросить его сразу же, но я сказал, нет, мы только спугнем его вопросами. Надо выждать и понаблюдать за ним. Посмотрим, что дальше будет. Опасно оставлять эту женщину на свободе, мистер Гилмор. Неизвестно, что она может еще натворить. Счастливо оставаться, дорогой сэр. Надеюсь, во вторник я буду иметь удовольствие получить от вас весточку. Он любезно осклабился и вышел. Я довольно рассеянно прислушивался к тому, что рассказывал мой коллега. Я был так озабочен брачным контрактом, что пропустил мимо ушей все остальное. Оставшись один, я снова начал размышлять, как поступить дальше. Если бы дело касалось любого другого из моих клиентов, я составил бы контракт в соответствии с полученными указаниями, как бы это ни было неприятно мне самому. Но я не мог отнестись с таким деловым равнодушием к мисс Ферли. Я был по-настоящему привязан к ней. Я с благодарностью вспоминал, что ее отец был не только моим клиентом, но и близким другом. Когда я составлял ее брачный контракт, я чувствовал к ней то же самое, что чувствовал бы к родной дочери, не будь я старым холостяком. Поэтому я решил, не считаясь собственными неудобствами и затруднениями, во что бы то ни стало защищать ее интересы. Писать мистеру Ферли вторично было совершенно бесполезно, он только снова выскользнул бы из моих рук. Возможно, что личное свидание с ним и личные переговоры принесли бы больше пользы. На следующий день была суббота. Я решил, что придется поразмять свои старые кости и съездить в Кумберленд, чтобы попытаться уговорить мистера Ферли принять справедливое, разумное и правильное решение. Бесспорно, шансов на удачу было мало, но, по крайней мере, совесть перестала бы мучить меня. Я сделал бы все, что мог сделать человек в моем положении, для защиты интересов единственной дочери своего старого друга. В субботу была прекрасная погода, сияло солнце, ветер дул в западном направлении. Последнее время я опять чувствовал, будто мою голову стягивает обруч и страдал от головных болей. 2 года назад доктор в связи с этим серьезно предостерег меня, поэтому я решил пройтись по свежему воздуху. Я отправил чемодан на вокзал, а сам пошел туда пешком. Когда я вышел на Холборн, какой-то человек, быстро шедший мне навстречу, остановился и заговорил со мной. Это был Уолтер Хартрайт. Если бы он не поклонился мне первый, я бы, конечно, прошел мимо. Он так изменился, что я с трудом узнал его. Он был бледный и худой, держался как-то неуверенно и все время озирался по сторонам. Я помнил его в Лимеридже, всегда аккуратным и подтянутым. Но на этот раз он был так небрежно одет, что, право, если бы один из моих клерков появился в таком виде, мне было бы стыдно за него. «Вы давно вернулись из Кумберленда?» — спросил он. «Я получил на днях письмо от мисс Голкомб. Я знаю, что объяснения сэра Персиваля Глайда были признаны удовлетворительными. Скоро ли будет свадьба? Может быть, вы знаете, мистер Гилмор?» Он говорил так быстро и в то же время так конфузился, что его с трудом можно было понять. Если он жил в Лимеридже на равной ноге с членами семьи Ферли, это еще не давало ему права, с моей точки зрения, расспрашивать меня об их делах. Я решил поставить его на место. «Поживем, увидим, мистер Хартрайт», — сказал я. «Поживем, увидим. Пожалуй, мы правильно поступим, если будем следить в газетах за сообщением о свадьбе. Извините, если я замечу, что, к сожалению, сейчас вы выглядите хуже, чем когда мы с вами расстались». Легкая судорога пробежала по его лицу. Я почти пожалел, что ответил ему так сдержанно. «Я не имею права спрашивать о ее свадьбе», — сказал он с горечью. «Мне, как и другим, придется прочитать об этом в газетах». «Да», — продолжал он, прежде чем я успел ответить. «Последнее время я не очень хорошо себя чувствую. Мне очень хочется переменить обстановку и работу. У вас обширный круг знакомых, мистер Гилмор. Если вы услышите, что какой-нибудь заграничной экспедиции нужен художник, и вам некого будет рекомендовать, я буду вам очень благодарен, если вы вспомните обо мне. Я ручаюсь, что аттестации мои в порядке, а Мне самому безразлично, куда ехать, за какие океаны и на какой срок. Говоря это, он озирался по сторонам. Вид у него был странный, загнанный, как будто среди пешеходов был кто-то, кто следил за ним. «Если я узнаю о чем-либо подходящем, я не премину известить вас», — сказал я, затем прибавил. «Я еду сегодня в Лимеридж по делу. Мисс Голкомб и мисс Ферли уехали погостить каким-то знакомым в Йоркшир». Глаза его оживились. Казалось, он хочет что-то спросить, но лицо его снова передернулось от волнения. Он схватил мою руку, крепко пожал ее и ушел, так и не сказав больше ни единого слова. Я обернулся и посмотрел ему вслед с некоторым сожалением, хотя он был для меня почти чужим человеком. Благодаря моей профессии я достаточно хорошо разбираюсь в молодых людях и могу сразу определить по внешним признакам, когда они сбиваются с пути. По дороге на вокзал я, к сожалению, сильно усомнился в будущем благополучии мистера Хартрайта.